Возвращение лесных котиков. Тем же летом Коржик, Карамелька и Компот снова приехали в лагерь лесные котики, чтобы на этот раз провести там целых 4 дня. Родители вышли из машины, чтобы попрощаться с котятами. «Пока, котятки. Хорошо проведите время», — улыбнулась мама. А папа добавил: «И слушайтесь папу Гони, вожатого лагерем». Котята сказали «пока» и крепко обняли родителей, а потом побежали на территорию лагеря. Но на первый взгляд там никого не было. Пустовали и детская площадка, и беседка, где они обедали. «Ой, а где все?» – удивилась Карамелька. «Может, мы приехали слишком рано?» – почесал за ухом Компот. Но тут раздался звук рожка, и котята обернулись. Около большого дуба стояли папа Гони, Горчица и Нудик. «Привет лесным котикам!» – поприветствовал их старший кот. «Здравствуйте, вожатый!» – хором ответили Коржик, Карамелька и Компот. «Готовы к самостоятельной жизни и приключениям?» – спросил папа Гони. На этот вопрос котята радостно закричали: «Готовы!» Вдруг в животе Компота раздалось громкое урчание. «Но сначала хотелось бы пообедать», — признался котенок. Все остальные рассмеялись. Папа Гони, понимающе улыбнулся и кивнул: «Обязательно пообедаем!» В лагерь вот-вот привезут продукты. Тут у вожатого зазвонил телефон. «Алло? Как сломалось? Где?» Положив трубку, вожатый повернулся к котятам. «Котята, грузовик с нашими продуктами сломался в лесу. Водитель починит его только к вечеру». «Значит, обеда не будет?» – приуныла Карамелька. Остальные котята тоже очень расстроились, особенно голодный Компот. Но папа Гони приободрил котят. «Запомните, лесные котики не сдаются!» Вожатый достал карту и внимательно посмотрел на нее. «Так, если идти через лес, до грузовика недалеко. Мы сами сходим за продуктами». Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» И все тут же отправились в путь следом за вожатым. Как же интересно было в лесу. Гоня восхитился старым пнем, на котором росли грибы. Компоту понравилось наблюдать за тем, как паук плетет свою узорчатую паутину, а Нудик увидел что-то совсем уж невероятное. Такое, что обычно в лесу не увидишь. «Смотрите!» – ахнул котенок. «Корабль!» «Что корабль делает в лесу?» – удивилась Горчица. Котята задумались и стали выдвигать самые невероятные версии. Начала Карамелька. «Может быть, его перенес сюда ураган? А может, это особый летающий парусник?» – продолжил Коржик. Но их размышления прервал папа Гони, который знал правильный ответ. «Это не корабль, котята. Раньше это был дом великого путешественника Лапа да Гамы. А сейчас здесь музей». «Я читал про Лапа да Гаму. Это первый кот, совершивший кругосветное путешествие», – воскликнул Компот. Он очень любил читать и знал много разных фактов обо всем на свете. Из корабля показался старенький кот и поприветствовал лесных котиков. «Добро пожаловать! Я смотритель музея!» «Здравствуйте!» – хором ответили котята. Гоня сразу задал интересующий всех вопрос. «Скажите, почему этот дом такой необычный?» «Хороший вопрос!» – улыбнулся смотритель. «Лапа да Гама так любил море, что построил дом в виде корабля. Кстати, на его носу вы видите фигуру самого великого путешественника». Котята повернулись и восторженно ахнули, разглядев фигуру в виде кота с бородкой и в треуголке. Его вытянутая лапа указывала вперед. «За мной!» – скомандовал Коржик. «Внутри должно быть полно интересных штук!» Котята в припрыжку вбежали в дом-музей в виде корабля, но там оказалось пусто. Только на специальном постаменте одиноко лежала шляпа-треуголка. Коржик разочарованно протянул: «Я думал, тут куча всякого, что Лапа да Гама привез из дальних стран. А здесь ничего нет». «Увы, это так», — с сожалением вздохнул смотритель музея. «Лапа да Гама спрятал свои сокровища. Он был большим любителем загадок, поэтому оставил подсказки и сказал». Смотритель надел треуголку и изобразил голос великого путешественника. «Тот, кто решит все мои загадки, может забрать клад себе». «А что это за подсказки?» — уточнил Компот. «Никто не знает. Когда я был лесным котиком, я пытался хоть что-нибудь найти, но у меня ничего не вышло», — грустно сказал папа Гони. Осмотритель вернул шляпу на место и с важным видом произнес: «Сокровища все еще ждут того, кто раскроет их тайну». Попрощавшись со смотрителем музея, котята добрались до сломанной машины и забрали продукты. В лагере вожатый приготовил обед, и все сытно поели. Но Компот не мог перестать думать о таинственных сокровищах. Даже в проплывающих по небу облаках ему чудились корабль и сундуки, набитые золотом и драгоценностями. Вечером котенок попросил у вожатого карту местности, чтобы поискать подсказки там. Все остальные котята играли в общей спальне, а Компот неотрывно смотрел на карту. И вдруг он радостно воскликнул: «Нашел! Я раскрыл тайну сокровищ!» Котята тут же собрались вокруг него. «Правда? Расскажи нам скорее, Компот!» — попросил Коржик. Котенок указал на изображение дома-музея. «Смотрите на карту. Фигура лапа да гамы на носу дома корабля показывает в эту сторону. Так, если провести линию...» — Компот провел линию прямо по карте. «Получается, что она указывает сюда, на этот холм. Я уверен, там и закопаны сокровища». «Компот, ты такой умный!» — восхитился Нудик, а Карамелька улыбнулась. «Я знаю, что надо делать. Завтра мы отправимся на этот холм и найдем сокровище лапа да гамы!» Коржик, Карамелька, Компот и их друзья радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так лесные котики провели первый день в лагере и немножко приблизились к разгадке многовековой тайны. А впереди их ждало еще много интересного.